Еременко очень любил первую армию и не хотел ее бросать без командира на произвол штабной крысы Шелахова. Но заместителя у Еременко Сталин уже забрал. Командиров корпусов тоже, и опытных командиров дивизий давно на Запад перебросили. Вот только на 59-й дивизии находился опытный боевой перспективный генерал Глазунов. Еременко сказал, что немедленно отправил шифровку в генеральный штаб с предложением поставить на первую армию генерала Глазунова. С дивизии прямо на армию. Это большой скачок. Но что же делать, если других боевых командиров на Дальнем Востоке уже не остается? Москва согласилась, что Глазунов действительно достойный командир, и ответной шифровкой приказала Глазунову дивизию сдать, срочно прибыть на румынскую границу и получить под командование 3-й воздушно-десантный корпус. А 1-я армия Дальневосточного фронта так и осталась без боевого командира. По приказу Сталина в начале июня 1941 года на западных границах были сосредоточены не только все советские воздушно-десантные войска, включая и недавно переброшенные с Дальнего Востока, но в самый последний момент Сталин пехотных и кавалерийских генералов собирает с дальних границ и срочно переделывает их в командиров воздушно-десантных корпусов. Это относится не только к генералу Глазунову и Жадову, но и к генералам Усенко, Харитонову, Безуглому. Срочная перешивка генералов из пехотных и кавалерийских в десантные – это не подготовка к обороне и даже не подготовка к контрнаступлению. Это четкие признаки готовящейся агрессии, неизбежной, скорой, чудовищной. Глава 28. Зачем Сталин развернул фронты? Война бедных против богатых будет самой кровавой из всех войн, которые когда-либо велись между людьми. Энгельс. Термин «фронт» в советском военном языке означает прежде всего войсковое формирование численностью от нескольких сотен тысяч до миллиона и более солдат. Фронт включает в свой состав управление и штаб, несколько армий, соединения авиации, силы ПВО, части и соединения усиления, фронтовые тылы. Только в составе тыловых частей и учреждений, непосредственно подчиненных управлению каждого фронта, по довоенным данным, предполагалось иметь до 200 тысяч солдат. В мирное время фронты не существуют. Вместо них существуют военные округа. Фронты создаются в начале войны. Советская военная энциклопедия, том 8, страница 332. В 1938 году отношения с Японией обострились до такой степени, что в составе РКК был развернут Дальневосточный фронт. В состав фронта первоначально вошли две армии, затем два года спустя еще одна. 13 апреля 1941 года с Японией был подписан договор о нейтралитете, но Дальневосточный фронт так и не был расформирован. На советских западных границах в 1939-1940 годах кратковременно создавались фронты для освободительных походов в Польшу, Румынию, Финляндию. Но по завершении походов фронты немедленно расформировывались, и вместо них вновь создавались военные округа. Историки упрекают Сталина. С Германией пакт и с Японией пакт, но против Японии развернут фронт, а против Германии нет. На первый взгляд нелогично. Но что делает Гитлер? Гитлер проявляет хитрость. В первой половине 1941 года фюрер против Великобритании развернул штабы с громкими названиями, но без войск, а против Советского Союза развернул почти все свои войска, но без громкозвучных штабов.